Глава 22. Тренировка. В следующие дни я просто ходила на занятия, почти не замечая, что происходит вокруг меня, и думала. Думала о том, как странно повернулась моя жизнь. Я сбежала от смерти, надеясь оказаться в безопасном месте, и, кажется, нашла такое. Если бы я сидела ровно, не пыталась лезть, куда не просит, училась, молчала, то жизнь и дальше была бы для меня простой. Но я сама все усложнила. Рина со слезами рассказывала об однокурснице, которую отправили домой почти без магии. Бедная девочка попыталась воспроизвести заклинание из какой-то старой книги и чуть не выгорела. Ей так повезло. Леди Теприва потратила так много сил, чтобы спасти ее, но не смогла вернуть ей магию. Только закольцевала остатки сил, чтобы Онни могла хоть как-то магичить, всхлипнула Ринель. «Леди настоящая героиня», — произнесла нехотя. «О да!» – воскликнула моя соседка. «Я так хочу быть на нее похожей!» «Не можешь за себя постоять? Молчи! Не можешь молчать? Следи за тем, что говоришь!» «Надо же! Ведьминские заветы и тут помогают мне!» «И я не могу пока что защитить себя, высказать, что давит на сердце, всю правду, поэтому молчу и слежу за словами». Том дважды подходил ко мне и напоминал, что я обещала с ними заниматься. Я просто кивала и уходила, понимая, что пока близнецы отбывают наказание, ничего не будет. Тирейна нигде не было видно, хотя иногда мне казалось, что я видела его где-то рядом. Но стоило посмотреть в ту сторону, и оказывалось, что мне просто померещилось. Сегодня я проснулась рано. Ринель тихо сопела, отвернувшись к стене. В комнате еще сохранялся сумрак, который может разогнать только поднявшееся над горизонтом солнце. Вставать не хотелось, и я подняла руку вверх, представляя на руке небольшой голубой шарик. Мастер Нейв говорил, что нужно больше тренироваться, учиться концентрироваться на заданной цели, призывать и отпускать магию. И если создать что-то для меня не было такой уж большой проблемой, то развеять так же быстро я не могла. Раньше я не думала об этом, считала, что мне просто не хватает умений, но теперь точно знала – опыта. Вот и тренировалась. Шарик стал больше, рассвечиваясь красками, наполняясь сиянием. Он завораживал, притягивая глаз, рос. Я отпустила его, и он повис в воздухе, поднимаясь все выше и выше. Стук. Я вздрогнула, магия всколыхнулась, и мой крохотный портал, вместо того, чтобы исчезнуть, потеряв подпитку, начал расти. Ох, сила! Еще три удара в дверь, на этот раз тише, но настойчивее. А мне что делать? Магичить в комнатах нельзя, за это можно схлопотать наказание. «Да что же это такое?» – бросила взгляд на Ринель, но она даже не пошевелилась. Спрыгнула с постели, рванула к шкафу, выуживая простое платье, косясь на растущий шар портала. Он еще не сформировался до конца, но это дело даже не минут, секунд, а в дверь стучат, беспрерывно скребутся. Застегнув половину пуговиц, я рванула к двери, распахнула ее и уставилась на Тома, который занес кулак для очередного удара. «Привет!» – широко улыбнулся он. «Я пришел, чтобы...» Затянула его в комнату, потом высунулась сама, смотрев коридор. Слава Сильту, никого не было. Захлопнула дверь. Быстро и тихо снова бросила взгляд на кровать Рины, убедившись, что мы ее не разбудили. Приложила палец к губам. «Спит!» Я нахмурилась, кивнув на соседку. Том удивился, но почти сразу расплылся в коварной ухмылке, и я поняла, что сейчас что-то будет. Если он ее разбудит, то я не знаю, что с ним сделаю. Она устала. Ей нужно выспаться, а этот ненормальный собирается тревожить ее сон. Резко выдохнула, схватила его за руку и, отправляя в портал поток силы, выстрелила вектор на знакомую магию. Раньше у меня так не получалось, но теорию я выучила на зубок. Злость придала сил, и я поверила, что смогу. На крайний случай нас выкинет где-нибудь за пределами общежития. Ничего страшного. О том, что в портале можно лишиться некоторых частей тела, а то и жизни, я как-то не подумала. «Нарина, что, портал?» – воскликнул Том. И я зашипела, толкая его в резко развернувшуюся воронку. А потом шагнула следом. Перенос был практически мгновенным. И на песок полигона я вышла, отсчитав всего два удара сердца. Дольше, чем необходимо. Но, учитывая, что это был перенос не в пределах видимости, я могла собой гордиться. Том? Вот же Силь! А она что здесь делает? Знакомые голоса, в которых очень гармонично слились беспокойство, восторг и недовольство. И даже не нужно думать, кто что испытывает. Да чтоб еще раз к девушке утром пришел! Том, упавший при перемещении перевернулся на спину. «Это месть, Нарина! Испугалась, что я испорчу твою репутацию?» «Репутацию?» Слово было знакомым, но что оно обозначает, я понимала смутно, поэтому решила объясниться. «Ты чуть не разбудил Рину, а она устала. У них вчера был практикум по целительству. Они разучивали новые заклинания. Оно, между прочим, слишком магизатратное. Вымотало ее. А тут ты с утра пораньше». «Ты был в комнате девушек?» Почти без паузы спросил Эдвин. И прозвучал его вопрос как-то напряженно. «Том, мне не нравится, что я вижу. Что она делает здесь? У нас должна была быть тренировка. А это и есть наша тренировка?» Том сел, схватился за голову. «Да что так плохо-то? Когда мы раньше проходили через порталы, такого не было». «Потому что вы использовали или амулеты переноса, в которых стабильные порталы с заданными точками входа и выхода, или обращались к помощи опытных портальщиков. А я просто хотела поскорее убрать тебя из своей комнаты и...» Замялась, кажется, покраснела, но закончила твердо. «Настроила портал не просто так, потому что не знала, куда тебе нужно, а на магии определенного человека». «То есть?» Микаэль заинтересованно шагнул ко мне. «Не слышал, что такое возможно. Обычно используются координаты и векторы точек отправления и назначения. Но чтобы переноситься, ориентируясь на магию, я такого не слышал». «И вряд ли услышишь, это опасно». «А на чью магию ты ориентировалась, Нарина?» Подмигнул мне Дан, широко улыбаясь. «Эдвина». Все как-то замолчали. Я чувствовала их ошарашенные взгляды. «Замечательно, побродяжка. И как ты определила мою магию?» «Что-то я не слышал, что такое доступно всяким». «Я могу». Посмотрела на него, и мы с тобой провели кое-какое время вместе. Это было незабываемо. За моей спиной закашлялся Том. «Просто напомню, что я не претендую», — как-то поспешно произнес он и поднялся на ноги. «Ну что, приступим?» Слишком жизнерадостно воскликнул и потер руки. «Приступим к чему?» Снова спросил Эдви. И я разозлилась. «Том, ты просила помощи, но я вижу, что мне здесь не рады. Так для чего это все?» «Нариша, не злись!» Рядом со мной оказался Дан, приобнял за талию. «У нас скоро практика в лесах Торгора. Там недавно появились сразу несколько стай нечисти, и мы понимаем, что у нас есть шанс позаниматься с портальным магом. Может, повезет, нам выделят какого-нибудь практиканта из высшей академии. Слышал, почти всех портальщиков стягивают туда». «Да?» Неожиданно заинтересовалась я. «А удастся ли мне попасть туда? Для этого, наверное, следует сперва закончить эту академию, обзавестись связями и опытом. Но об этом я подумаю потом. А пока? И зачем вам я?» «Да, парни, объясните это и мне». Проигнорировала Эдвина, который тоже подошел близко и теперь громко сопел рядом. Выражал недовольство. «Не знаю». Том вдруг пожал плечами. «Но знаете, Нарина сегодня создала портал прямо у меня на глазах. Переместила нас, не зная конечной точки. И все это без подготовки, без амулетов и приспособлений. Лично мне неизвестны маги, которые такое могут. По крайней мере, из тех, кто здесь учится». «Мастер Нейф может», — не согласилась с ним. «Ты называешь лорда Тиверны по имени?» — зло спросил Эдви. Снова его проигнорировала, но терпение потихоньку начало переливаться через край. «Я же не добрая магичка. Я злая и опасная ведьма, которая постепенно, очень упорно доводит до бешенства». «Он мастер, а не кадет», – качнул головой Микаэль. «Так что Том прав. Мне бы хотелось понять, каково это – работать в связке с портальщиком». «На полосу препятствий?» – жизнерадостно спросил Дан. Я кивнула, но говорить о том, что за все хорошее их жалеть не буду, не стала. Они воины, так что пусть побегают, раз уж так сильно хотят тренировку. Несколько раз сжала кулаки, разминая пальцы, глубоко вздохнула, успокаивая нервы и магию. Протянула вперед руку, призывая привычный голубой шарик. «Ого!» «Это просто магия», — смотря прямо перед собой, пояснила я. «Сырая форма. На практике вам, наверное, объясняли, что это такое». «Естественно!» — глубокомысленно кивнул Мик. Я подумала, что «скажи это Эдви», прозвучало бы обидно, а так нет. «Я не знаю принципов и правил, по которым должна работать с ней. Считайте, что меня ведет интуиция. Это довольно трудно объяснить, но проще показать. Что вы собирались делать?» «Пройти полосу препятствий», — сообщил Том. «Идите», — кивнула, — «а я покажу». Я не собиралась мстить или обижать их, но раз уж они сами доверились мне, но... Я не виновата. Улыбнулась и пошла вперед. Великолепная четверка добралась до начала полосы раньше меня, и, разминаясь, парни уже были готовы начинать, так что я выбрала место, с которого будет видно все, и махнула рукой. Они действовали слаженно, подхватывали друг друга, используя магию. Казалось, что никакие препятствия им не помеха. Все преодолевали легко, слишком легко, и моя сила согласно подтолкнула меня, предлагая чуточку развлечься. Не стоило меня злить с утра, да и Эдви так и не поблагодарил за то, что я помогла ему освободиться из карцера. Так что я не виновата. На пути Тирейна открылась голубая воронка. В этот момент он как раз перепрыгивал с одного из препятствий в виде перекладины на другое, расположенное на довольно большом расстоянии. Размахнулся, придал своему телу ускорение и, конечно, не смог остановиться, когда на его пути возникла помеха. Влетел в сияющее зеркало портала и вылетел из него в самом начале, прямо над ямой с грязью. Улыбку я не сдержала. Но вид перепачканного, с ног до головы заносчивого кадета мне пришелся по душе. «Побродяжка!» «Согласна!» – крикнул ему. «Ты выглядишь сейчас именно так!» Микаэль свалился сам, потому что не удержался и оглянулся. А вот Тома я подхватила точно так же, отправив в компанию к Эдвину. Повезло только Дану. Я вспомнила, как создавала из порталов лезвие. Сжала кулаки, выдохнула и, вложив довольно много сил, создала прямо под ногами парня ступени, по которым он легко преодолел стену. Но спускаясь с нее, все равно попал в портал, который привел его в самый конец полосы. «Сильд!» – восхищенно выпалил, уставившись на меня. «Это же... Нарина!» Я взвизгнула, когда он вдруг схватил меня и закружил. «Нет, ты видела? Ты видела? А где?» Дан отпустил меня, оглянулся и увидел выбирающихся из грязи друзей и брата. «О, Мик сам упал, я тут ни при чем», – поспешила сообщить, а то мало ли. «Да, у него физподготовка немного хромает, он больше по теории». И расплылся в такой ехидной улыбке, что я заподозрила что-то неладное. «А Эдви сам? Или ты ему немножечко помогла?» Пожала плечами, наблюдая, как трое из великолепной четверки покидают грязевую лужу. «Тильты!» Очищая себя удивительно точным и быстрым движением, Тирейн двигался ко мне. Уверенно, зло, немного дергано. «Ты что творишь?» «Вы просили показать, на что я способна. Я показала. Мне нравилось его злить. Никогда не думала, что чье-то бешенство может вызывать у меня почти чистый восторг». «И это было великолепно!» – вклинился Том. «Его очищающая магия была хуже, но я все равно посмотрела на него с завистью. Мои потоки на бытовые заклинания пока что оставались на самом начальном уровне». «Великолепно!» – процедил Эдвин. «Но этот опыт нам ничего не даст. В армии не будет даже пары дюжин портальщиков. А наши противники – это порождение черной магии. Безмозглая нечисть. Это все бессмысленно. Ты можешь научить нас открывать порталы? Нет? Тогда я не вижу смысла в этих тренировках». «И кто дернул меня за язык?» «Я могу». Уже развернувшийся Эдвин обернулся. «Я могу научить вас выстраивать нужную точку с любого портального амулета». Поморщилась. И подумала запоздало, что и сама с этим плохо знакома, только в теории. Да и то изучена самостоятельно. Конечно, я могу гонять их по полигону. Это даже доставляет мне удовольствие, но Эдви прав. Для будущих воинов наши занятия не несут практической пользы. Если бы в каждом квадре был портальщик, иное дело. Или я бы была в их квадре, а так просто развлечение. Нам не выдают амулеты, их дорого заряжать. Просто переправляют скопом на нужное место, вздохнул Дан. «Да и насколько я знаю, чтобы менять настройки, нужно смыслить в портальной магии. А мы – боевики». «Я отказываюсь считать наши тренировки бессмысленными», – возмутился Том. «А мне понравилось. Неожиданно улыбнулся, мне кажется, в первый раз за все время нашего знакомства Микаэль. Нарина может создавать дополнительные препятствия, и они всегда будут располагаться неожиданным образом. Это может положительно сказаться на нашей подготовке». Ведь при преодолении полосы препятствий мы не будем знать, что он нас ждет на следующем шаге. Эдвин молчал. Смотрел куда-то в сторону, словно не хотел встречаться со мной взглядом. «Хорошо», – произнес он. «Дважды в неделю. Здесь до холодов, потом в крытых залах по левой стороне. Ты будешь источником помех, но прежде чем создавать препятствие, будешь придумывать, как его можно преодолеть. Если мы используем твой вариант или придумаем свой, то нам очко. Если не можем догадаться, очко тебе. На прохождение каждого препятствия дается неограниченное количество попыток. Ты можешь облегчать условия или усложнять, не меняя снова. Понятно? Так точно, тихо ответила ему. Эдви дернул плечом, будто хотел сказать что-то еще, но передумал и направился к академии. «Здорово!» – воскликнул Дан. Подмигнул мне и тяжко вздохнул. «Жаль, что в квадр нельзя взять пятого».